спросила она, не зная, что делать дальше. Пригласить его к себе, отправить домой, покурить с ним на лавочке, как в 10 классе. «Все плохо?» Он посмотрел на нее сверху вниз. Он ее так любил, что даже не знал, как ей сказать об этом. Его отставка все упростила. Незамутненные никакой внешней шелухой чувства теперь окончательно определились. Он не сразу это понял. А когда понял, Лады Ильиной уже не было рядом. «Ладно, как-нибудь обойдется», — решил он. И, наплевав на многолетний дипломатический опыт, бросился вперед. «В конце концов, хуже не будет. Куда уж хуже». «Я развелся с женой», — сообщил он. «Потому и не приезжал так долго, разводился». «Зачем?» — спросила Лада. «Что за героические подвиги?» «Лад», — сказал он, впервые проявляя признаки нетерпения. «Я люблю тебя. Ты это отлично знаешь. Я хочу жениться на тебе, родить ребенка и повезти его в Диснейленд или еще куда-нибудь». Василий Михайлович и впрямь был помешан на детях. Его жена, супер-бизнес-леди, вообще не понимала такого слова «ребенок». И Васятка возился с племянником и племянницей, тратил на них время, деньги, силы, помнил их дни рождения, склонности, характеры, в выходные возил в парки и бассейны, на каникулах забирал к себе на дачу, несмотря на отчаяние и ужас дорогой супруги. Супруга, кстати, на это время обычно съезжала в отель. Ладу это страшно забавляло. «Как же она тебя отпустила?» — спросила Лада. Зажигалка щелкала, летели искры, но пламени не было. Васятка достал из кармана свое и дал ей закурить. «Зачем я ей теперь нужен?» «Теперь я ей никто». Он беспечно махнул рукой. «Мне 40 лет, у меня ничего нет, кроме квартиры и машины. Даже перспектив никаких. Дачу забрали, денег в банке кот наплакал. Назначат, скорее всего, в Африку. Или, если кто-нибудь поспособствует, в Болгарию какую-нибудь». «Ты знаешь, — сказала Лада, — кажется, я тоже нынче безработная». «Неужели?» — весело удивился он. «Что так?» «Выгнали», — сказала Лада и, потянувшись, поцеловала его в твердые, холодные на морозе губы. «Пошли домой. Из своей квартиры, как я догадываюсь, ты должен выехать и благородно оставить ее супруге». «Точно», — сказал он, вглядываясь в нее и стараясь убедиться, правильно ли он все понимает. «Ты пустишь меня в свою?» «Так и быть», — сказала она. «Сначала, так сначала. Только с ребенком придется подождать. Сначала кто-нибудь из нас должен пойти на работу. Хотя я знаю, твой психоз не в счет, Михайлов». Все стало на свои места и, наконец-то, заняло правильное положение. «Работа? Сделал же он карьеру один раз. Сделает ее еще 3, подумаешь. Теперь все будет в 10 раз легче. Это он знал точно». «Ужас», — сказал он, и у него затряслись губы. «Как я замерз». «Алекс», — терпеливо просил Филипп. «Расскажи мне про ту машину, которая вчера тебя чуть не сбила». У Александра болела голова. Ей казалось, что если резко ее повернуть, она не удержится на шее и покатится прямо под диван. «Вот было бы хорошо», — подумала она. «У тебя похмелье», — объяснил ей Филипп. «Чем ты вчера запивала свою водку?» Если бы она помнила. Она и про машину-то ничего не помнила. Только про одного Вишнепольского. «Не знаю», — вяло ответила она. «Я переходила Моросейку, когда какой-то мужик закричал «берегись», или «назад», или что-то в этом роде. Я ничего не поняла, а потом я увидела, что это Ванька. А почему ты спрашиваешь?» «А потому что машина ехала прямо на тебя», — сказал Филипп, решив быть с ней откровенным. «Так мне, по крайней мере, сказал твой Вишнепольский». Трудную фамилию он преодолел с блеском, а он не похож на фантазера. «Ванька?» — неожиданно удивилась Александра. «Нет, не похож». Она полежала с закрытыми глазами, а потом спросила: «Почему ты дома?» «Ну, не хочу я оставлять тебя одну», — пояснил Филипп. «Мне не нравится то, чего я не понимаю. А сейчас я не понимаю, кому и зачем нужно сбивать тебя машиной. Если бы не головная боль, тошнота и жизнерадостная дрожащая зелень в глазах, Александра, наверное, испугалась бы и что-нибудь выдумала. чтобы он успокоился и отстал от нее.